Глава 13. Два билета в одни руки. «Боже мой, Перри!» — усмехнулся Билл. «Два дня подряд. Я, конечно, видел, как чешутся собаки, которых заедают блохи, но люди — никогда». Билл наполовину свесился через стенку кабинки, глядя на Перри, который исступленно чесался. «Конечно, я исхожу из предположения, что ты человек», — добавил Билл. Перри игнорировал насмешку друга, сосредоточившись на левом предплечье. Он закатал выше локтя рукав толстовки и принялся интенсивно расчесывать волосатую руку. «Говорят, в это время года чесотка обостряется», — заметил Билл. «Чешется так, что нет никаких сил терпеть», — пожаловался Перри. Он внимательно посмотрел на расчесываемое место. Его структура походила на кожицу земляники, если бы земляника была желтой. И из нее наружу просачивались капельки прозрачной жидкости. Желтоватый рубец был на ощупь твердым, как будто где-то отломился кусочек хряща и временно перебрался в руку. В руку и еще 6 мест на теле. Вонзающиеся в кожу ногти оставляли длинные красные царапины. Они окружали рубец, словно белок вокруг переваренного желтка. «Вот это да! Смотрится аппетитно!» — воскликнул Билл, после чего скользнул обратно к себе в кабинку. «Ерунда!» — вздохнул Перри, вновь обратившись к экрану монитора. Рассеянным движением руки он смахнул со лба прядь светлых волос. «Стики Фингас Уитти». «Старик, у тебя проблемы. Я серьезно». «Блид Мейс энд Блю». «Не парься. Лучше на себя посмотри». «Стики Фингас Уитти». «Не дай бог тебе пойти и купить. О, я даже не смею произнести это слово «лекарство».» Перри старался не обращать внимания на сарказм друга. Он уже больше часа работал над проблемой, возникшей в компании Пулман. Точнее, старался работать. Сыпь не давала возможности сосредоточиться. «Перестань корчить из себя крутого и сходи в аптеку», — посоветовал Билл, свешивая со стенки. «Ради бога, нет никакой необходимости обращаться к знахарю, чтобы купить средства от чесотки. Кстати, не помешает и дезинфектант, судя по тому, как обстоит дело. Я никак понять не могу, зачем сидеть и терпеть боль, вместо того, чтобы просто воспользоваться достижениями современного общества. Твои хвалебные доктора ничего не смогли сделать с моим коленом, верно? А здесь что, смогут? Если помнишь, Перри, я присутствовал на той игре и видел твое колено, когда навещал тебя в больнице. Можешь мне поверить, сам Иисус Христос не в силах был бы вылечить его». Перри хмыкнул, борясь с нестерпимым желанием вновь почесаться. На сей раз активизировалась сыпь на правой ягодице. «Что, вечером снова в бар?» «Не думаю, мой заразный друг. Предпочел бы компанию более здоровых людей. Ну, например, с краснухой или оспой. Или, скажем, больных бубонной чумой. Лучше тусоваться с ними, чем с чесоточным». «Это всего лишь сыпь, придурок!» — раздраженно ответил Перри, чувствуя, как потихоньку закипает. Билл Миллер, похоже, живет именно для того, чтобы раздражать других людей. И как только выпадает удобный случай, он цепляется за него и выжимает максимум. Отделаться от колкости Билла невозможно. Теперь до конца недели слово «чесотка» не сойдет с его языка. А ведь только-только наступил вторник. Впрочем, это всего лишь слова, к тому же слова из уст вполне добродушного человека. Перри успокоился. Он уже один раз едва не сорвался, и черт его побери, если он позволит себе оскорбить Билла. Перри двинул мышкой, кликнул, увеличив размеры сетевой диаграммы. «Послушай, оставь меня в покое, ладно? Сэнди хочет, чтобы я поскорее закончил. В Пулмане просто с ума сойдут, если я не справлюсь». Билл скрылся из виду. Перри уставился на экран, пытаясь решить проблему, возникшую за 1000 миль отсюда, в штате Вашингтон. Анализ компьютерных сбоев по телефону — непростая задача, особенно при наличии сетевых проблем, когда причиной могли служить обрыв провода, неисправный порт или единственный дефектный компонент на любой из 112 рабочих станций. Перри частенько приходилось сталкиваться с проблемами, о которых обломали бы зубы Агата Кристи, Коломбо и Шерлок Холмс вместе взятые. Нынешняя была как раз такого порядка. Ответ уже теплился в дальних уголках его интеллекта, но никак не мог сосредоточиться. Перри откинулся в кресле, отчего зуд в области позвоночника возобновился с ужасающей силой. Словно слились воедино укусы сотен комаров. Перри неистово заёрзал в кресле, растирая спину. Лицо его сморщилось, когда вдруг воспалились рубцы на ноге, причем так сильно, как при укусе крупной осы. Он силой принялся скрести ногтями голубую джинсовую ткань. Это походило на мифическое сражение с гидрой. Всякий раз, когда он убивал одну кусающую голову, на ее месте вырастали две другие. Из соседней кабинки доносился голос Билла, пытающегося перефразировать Шекспира. «Чесотка или не чесотка? Вот в чем инфекция!» Перри заскрежетал зубами и едва сдержался, чтобы не ответить резко. Зуд сводил его с ума, и он легко раздражался по малейшему поводу. Хоть Билл и друг, иногда он просто не может вовремя остановиться.